Большое спасибо, Хан Сень действительно был благодарен женщине за то, что она для них сделала. Возможно, его никто не смог бы победить по физической силе во всем втором святилище Бога, но против такого он не был уверен в своей непобедимости. Если бы Хан Сеня не предупредили, то он, не задумываясь, подошел бы к большому дереву. «Всегда пожалуйста», снова криво улыбнувшись, Лю Фан продолжил рассказывать. «Я пришла сюда с двумя своими друзьями. Они около часа были возле огромного темного дерева, им почти мгновенно стало 200 лет. Вскоре, они умерли от старости. Находясь близко к таким деревьям, вы получаете сильное негативное влияние старения от них. Если нет необходимости, то лучше не покидать территорию нашего лагеря. Если вы это сделаете, то все может закончиться печально. Даже обычные с виду деревья могут оказать сильное влияние. Просто вам еще трудно это осознать», — сказал Ван Цзяньган. «А я не могу просто улететь отсюда?» — спросил Хан Сень. «Не можешь. Этот лес бесконечный, будешь ты идти пешком или лететь, но ты никогда не выберешься за его пределы». «Все ужасно», — Ван Цзяньган усмехнулся и продолжил. «Я оказался здесь, когда использовал крылья от души существа. Если бы я мог улететь, то меня уже давно не было бы здесь». Хан Сень нахмурился, а затем спросил: «А вы пробовали срубить эти темные деревья?» Лю Фан ответила: «Этого ты тоже не сможешь сделать. Как только ты прорубишь маленькое отверстие, они начнут испускать какой-то газ, который заставит твое тело быстро стареть. Наш лагерь на этой поляне – это единственное место, где нет влияния ужасных деревьев. Кроме того, если ты докопаешься до корней и уничтожишь их, то чудесным образом дерево восстановится за несколько дней». Глава 870. Действие Зеро. «Неужели нет никакого способа?» — нахмурившись, спросил Хан Сень. «Люди находились в ловушке уже очень долго, некоторые были здесь на протяжении десятилетий. Если они не смогли найти никакого способа, то Хан Сень начал думать, что в ближайшее время он также ничего не сможет придумать». Ван Цзяньган ответила: «Дело не в том, что нет другого способа, а в том, что мы не уверены, что он нам под силу. Это очень грустно». «Что ты имеешь в виду?» — снова спросил Хан Сень. Ван Цзяньган указал на дерево короля и сказал: «Ночью эти жуки доставляют нектар дереву королю. Они кормят монстров, которые на нем обитают. А существа, находящиеся внутри, похоже, могут контролировать жуков и другие деревья. Мы думаем, что если нам удастся убить тех монстров, то потом сможем отсюда выбраться. Но они очень сильные, к тому же мы опасаемся близко подходить, боясь мгновенно умереть от старости, поэтому мы сомневаемся, что может осуществить наш план. Никто из нас не обладает нужным опытом, поэтому все кажется невыполнимым». «А что это за монстры?» — с любопытством спросил Хан Сень. «Темное дерево король отличается от других деревьев. В его плодах нет жуков. Оттуда появляются существа, похожие на летучих мышей. Они поглощают нектар, который приносят жуки с невероятной скоростью. Будет очень трудно поймать этих существ», — сказал Лю Фан. Немного поговорив с людьми, Хан Сень решил дождаться ночи и самому взглянуть на существ. Только после этого юноша сможет понять, справится он с ними или нет. Парень хотел оставить Зеро в лагере и пойти в одиночку. Однако она настояла на том, чтобы отправиться с юношей. У Хан Сеня не было выбора, поэтому он согласился. К тому же, парень хотел издалека посмотреть на них, соответственно он считал, что присутствие Зеро не может вызвать никаких проблем. Яркие цветы расцвели и появилось множество жуков. Даже ночью лес был освещен. Не раздумывая, Хан Сень вместе с Зеро отправился в то место, где находилось дерево король. Люди из этого лагеря уже встречали много людей, которые в отчаянии были готовы на все, лишь бы выбраться отсюда, поэтому они не стали их останавливать. Однако Лю Фан напомнила им, что действие дерева короля распространяется на 1 километр. Хан Сень кивнул, и они ушли. Ребята следовали за светлячками и добрались до нужного места довольно быстро. Темное дерево король напоминало большой холм, освещенный множеством цветов. В центре каждого открытого плода висела летучая мышь. Бесконечное количество жуков прилетало и улетало, принося нектар к открытым цветкам. Когда цветы были наполнены, нектар начинал капать прямо в пасти висящих существ. Не забыв о словах Лю Фан, парень обращал внимание и на свою жизненную силу. Однако он не заметил ничего, что начало бы влиять на его тело. Лю Фан также говорила, что любое дерево может поглощать жизненную силу человека, в результате чего начиналось быстрое старение. Но если бы это начало происходить, то Хан Сень сразу ощутил бы это. Тем не менее парень ничего не ощущал, и это заставило его нахмуриться. Взглянув на расстояние до большого дерева, парень определил, что находится в 1 километре от него. Хан Сень попросил Зеро оставаться на месте, а сам начал медленно приближаться. Но опять, Зеро не захотела оставаться на месте. Как только Хан Сень делал шаг вперед, она также подходила. У юноши не было выбора, поэтому он принял то, что девушка не хотела отставать от него. На протяжении этих дней Зеро стала более счастливой, но продолжала оставаться такой же упрямой. Однако, вместе с девушкой, Хан Сень не решался подходить очень близко. Осторожно приближаясь, он все время следил за расстоянием. Неожиданно Хан Сень ощутил, что его энергия начала истощаться. Он быстро отошел 10 метров, потащив за собой Изеро, и его истощение тут же прекратилось. Это лишено всякого смысла. Хан Сень был потрясен и не мог поверить, что его жизненная сила может просто так исчезать. Пока парень погрузился в свои мысли, Зеро продолжила приближаться. Несмотря на его беспокойство, она не останавливалась. Хан Сень не выдержал и крикнул: «Зеро, что ты делаешь? Быстро вернись!» Зеро не послушала его и даже не обернулась. Она продолжила приближаться к опасному дереву. Хан Сень быстро пошел вперед, чтобы схватить ее и оттащить. Однако в этот момент волосы Зеро стали фиолетовыми, а на голове появилось 2 фиолетовых рога. Она превратилась в Шура. Хан Сень смотрел на Зеро и не мог понять, почему она настолько решительно шла к дереву королю и почему девушка превратилась в Шура. «Зеро, что ты делаешь? Возвращайся!» — снова выкрикнул Хан Сень. Зеро проигнорировала слова парня и продолжила идти вперед. Ее фиолетовые волосы тащились по земле, а рога начали ярко светиться. Хан Сень призвал маску от души паука с дьявольскими глазами. Когда он посмотрел на девушку, то увидел, что ее жизненная сила ярко пылала. По непонятным причинам, она вовсе не уменьшалась. Что происходит? Он отчетливо видел, что жизненная сила Зеро не уменьшается. Даже он не мог сделать такое, поэтому вовсе не понимал, что происходит. Хан Сень решил больше не звать ее и не пытался оттащить назад, ведь жизни девушки пока ничего не угрожало. Он был шокирован и очень хотел посмотреть, что же дальше будет делать Зеро. Ее сила очень удивила Хан Сеня. Он уже давно не видел, чтобы Зеро превращалась в Шуру. К тому же, теперь жизненная сила девушки была как у суперсущества. Она была намного сильнее, чем когда была в человеческом облике. Летучие мыши, находившиеся в цветах, стали кричать, а это означало, что они заметили приближение девушки. Они тут же вылетели из своих цветов и направились к Зеро. Было очень много существ, не меньше 300 штук. Судя по их жизненной силе, все твари были почти такими же, как суперсущества. Они обладали такой же силой, как люди, использовавшие жидкость Шура. Хан Сень снова начал беспокоиться, глядя на Зеро, которая продолжала идти вперед и, похоже, не обращала внимания на то, что к ней приближается столько существ. Но в следующую секунду его беспокойство переросло в шок. Летучие мыши приблизились и уже обнажили свои клыки, но в этот момент Зеро вытянула руку и схватила ту, что была впереди остальных. Девушка легко разорвала ее пополам, забрызгав землю черной кровью. Хан Сень еще ни разу не видел, чтобы Зеро была настолько жестокой, даже когда она становилась Шурой. Девушка продолжала таким же способом уничтожать остальных существ. Зеро с молниеносной скоростью разрывала летучих мышей, и ни одна из них не смогла навредить девушке. Ее действия были похожи на сражение животного. Те, кто увидел бы Зеро в таком состоянии, точно испугались бы. Глава 871. Черный гроб. Территория, окружающая дерево короля, стала напоминать ад. Зеро продолжала приближаться к дереву, а вокруг было полно трупов летучих мышей. Все были убиты, а их черная кровь растекалась по земле. Жуки кружили в воздухе, но не решались приблизиться к девушке. Даже само дерево начало дрожать, а от этого с него стали опадать листья. Шум опадающей листвы можно было даже услышать. У Зеро не было никаких эмоций, и она остановилась лишь тогда, когда дошла до самого дерева. Едва она коснулась, как взгляд девушки стал потерянным и смущенным. Бам! Хан Сень с удивлением наблюдал за Зеро, которая уже начала бить по дереву. Удары были очень мощными, так как во все стороны стали разлетаться щепки. Без остановки она ударяла кулаками по стволу дерева. Спустя немного времени появилась дырка глубиной в метр. Прищурившись, Хан Сень заметил, что внутри ствол дерева был пустой. Затем Зеро залезла в дыру. Видя это, Парню захотелось последовать за ней. Однако ситуация не изменилась. Когда юноша сделал несколько шагов вперед, то сразу ощутил, что его жизненная сила начинает уменьшаться. Серебряная лисица тоже быстро отреагировала на воздействие дерева. Как только они стали приближаться, она взвизгнула и быстро спрыгнула с плеча Хан Сеня. Но парень не стал сразу отступать, он решил сделать еще несколько шагов вперед, но его энергия продолжала быстро уменьшиться. Поняв, что все попытки бесполезны, юноша быстро отступил и подошел к серебряной лисице. Хан Сеню не хотелось так быстро умереть от старости, ведь люди из лагеря предупреждали их об этом. После того, как Зеро забралась в отверстие, которое сама пробила в стволе, парень больше не видел, что она там делает. Также он не мог ничего увидеть ни с аурой от сутры Дун Сюань, ни с маской от души паука с дьявольскими глазами. Хан Сеню очень хотелось увидеть, что происходит внутри, к тому же, он беспокоился о Зеро. Однако юноша ее не видел, хотя вскоре и услышал звуки ломающегося дерева. Дерево король продолжало дрожать, а цветы, растущие на нем, постепенно начали увядать. Листья и цветы стали намного сильнее осыпаться с его веток. Вскоре, парень заметил, что такое происходило не только с огромным деревом. По всему лесу деревья начали дрожать, а их цветки неожиданно стали вянуть. Несмотря на это, зрелище было удивительным. Что происходит? Лю Фан и Ван Цзяньган подбежали к Хан Сеню. После того, как они оказались в этом месте, такие странные явления в лесу происходили впервые. Они подумали, что с парнем могло случиться что-то ужасное, поэтому быстро прибежали, чтобы проверить. Хан Сень лишь покачал головой и продолжил всматриваться в дыру в стволе дерева. Но вдруг, со стороны палаток, начали раздаваться крики. «О, нет! Похоже, в нашем лагере что-то случилось», — выкрикнула Лю Фан и быстро помчалась обратно. Хотя Хан Сеню очень хотелось узнать, что происходит внутри дерева, но с этого места ему не удавалось ничего увидеть. Решив, что он может помочь людям, юноша побежал за Лю Фан. Они еще не успели добраться до лагеря, как увидели бегущих двух людей, они явно были чем-то шокированы. На их лицах было много крови. «Что произошло?» — выкрикнул Ван Цзяньган. «Призрак! Там призрак!» Люди смогли ответить только это, а затем быстро скрылись среди густой листвы. Хан Сень не стал больше ничего спрашивать и быстрее побежал в лагерь, который теперь напоминал руины. На поляне, которая недавно была единственным местом, где не росли деревья, теперь появился большой кратер. На дне ямы был черный прямоугольный ящик. Он был 3 метра длиной и, похоже, сделан из дерева. Приблизившись, Хан Сень увидел, что ящик был шестигранным с изогнутыми краями. Это гроб, рассматривая ее, Хан Сеню показалось, что ящик напоминает гробы, в которых когда-то хоронили людей. Таких гробов не было в настоящее время, их уже очень давно не использовали. Подобные гробы можно было увидеть в музеях или древних сериалах. Для людей давным-давно гробы были суеверием, но если вы сейчас хотели их увидеть, то вам нужно было посетить музей в Альянсе. Поэтому, увидеть его здесь, в святилище, было неожиданностью. Хан Сень никогда не слышал, чтобы существа или духи использовали гробы, соответственно казалось, что он никак не может здесь появиться. Даже если духи умирали, то они исчезали вместе со своими камнями. Но почему здесь появился этот гроб? Было бы очень странно, если бы существа использовали гробы. Конечно, суперсущества могли быть очень умными, но они не были суеверными. Скорее всего, они вообще не знали, для чего существуют такие гробы. Существа рождались среди дикой природы, соответственно и умирали они среди дикой природы. А когда они умирали, то чаще всего становились пищей для других существ. Неужели люди принесли сюда этот гроб и сделали здесь захоронение? Хан Сень был шокирован. Лю Фан и Ван Цзяньган также были поражены. Теперь они осознали, что все эти годы жили над гробом. Возможно, именно из-за него на поляне не росли деревья. В этом лесу была только одна такая поляна. Это не могло быть простым совпадением, а значит становилось понятно, что это все как-то связано. Но страшнее всего было то, что люди, находившиеся поблизости с гробом, истекали кровью. Эти люди казались меньшими, чем были недавно, а их мышцы будто высохли. Все выглядели истощенными. Кровь окрасила траву на поляне, а люди стали похожи на трупов, истекающих кровью. На их телах не было ран, но кровь вытекала со всех отверстий на лице. Лю Фан и Ван Цзяньган шокированно смотрели на гроб. Его крышка начала вибрировать, Похоже, что что-то должно было из него появиться. Хан Сень также пристально смотрел на гроб, но, несмотря на то, что он использовал маску, он не видел никакой жизненной силы. Однако благодаря своему восьмому чувству, парень начал ощущать тревогу. Бам! С громким шумом, крышка гроба сдвинулась. Появились длинные пальцы с жуткими ногтями. В отличие от ногтей людей, которые ухаживали за ними, эти выглядели более толстыми и неопрятными. Они были черного и красного цвета. Их вид вызывал чувство ужаса. Бам! Крышка гроба отодвинулась еще сильнее. Теперь стало достаточно места, чтобы высунуть целую руку из черного ящика. Бух! Это произошло. Из гроба показалась бледно-белая рука, которая с невероятной силой схватилась за борт гроба. Глава 872. Сын судьбы. Лю Фан и Ван Цзяньган были в ужасе и быстро начали убегать в лес. Хан Сень остался стоять на месте и холодным взглядом смотрел на руку. Конечно, он и раньше уже сталкивался с существами, похожими на призраков. Но он не верил, что может существовать настоящий призрак какого-нибудь духа. Глядя на руку через маску, парень видел, что она пылает. Но если это был призрак, то как у него могла быть жизненная сила? Бам! Бледная рука схватилась за крышку гроба и отодвинула ее. Затем из гроба поднялось человекоподобное тело. Фигура была худой, как скелет, и достигала 2 метра роста. Это средний рост человека. Но он выглядел очень истощенным. Казалось, что на нем были кости и кожа. Кожа была очень бледной, даже с зеленоватым оттенком. Из-за сильной бледности невозможно было понять, циркулирует ли в его теле кровь или нет. Глаза были черными, а волосы седыми и длинными, они почти доставали до земли. Выбравшись из могилы, он начал осматривать все вокруг. Неожиданно монстр увидел Хан Сеня, и его взгляд остановился. Парень был шокирован, но не испугался. В прошлом юноша встречал более ужасных монстров, по сравнению с тем, что сейчас был перед ним. Но больше всего его удивила татуировка, которая была на всю спину этого существа. Кожа появившегося была грубой, но тонкой, как кора у засыхающего дерева. Но его татуировка была ярко-красной, казалось, что она сделана недавно. Всю его спину украшала кошка. Она была изображена сонной, с полуоткрытыми глазами. Татуировка выглядела очень правдоподобной. Хан Сень уже был очень хорошо знаком с подобной татуировкой, так как это была кошка с 9 жизнями. Это изображение было на картах, которые принадлежали Кровавому Легиону. Такая же была и у Зеро. Да и у Хан Сеня на кулоне было точно такое же изображение. Возможно ли, что Зеро имеет какое-то отношение к этому человеку? Подумал Хан Сень, продолжая с опасением рассматривать фигуру. Фигура также продолжала рассматривать Хан Сеня, однако в ее черных глазах не отражалось никаких эмоций. Их взгляды встретились на 3 секунды, а затем странная фигура улыбнулась. Зубы, которые стало видно, оказались чистыми, но эта улыбка могла испугать любого. По спине Хан Сень пробежался холодок, а его кожа покрылась мурашками. Бум! Мужчина сделал шаг вперед и оказался на окровавленной траве. Затем начали происходить странные вещи. Кровь умерших людей будто ожила. Она потекла к этому человеку и начала впитываться в него, наполняя все его сосуды. Хан Сень видел, как кровь течет по его тонким сосудам. Вены стали похожи на змей, которые отчетливо были видны под тонкой кожей. Это было жутким зрелищем, вызывающим нервную дрожь. Он продолжал идти вперед, а кровь следовала за ним. Спустя немного времени, его тело стало выглядеть более здоровым. Вскоре, появившаяся фигура стала похожа на обычного живого человека. «Кто ты?» – холодно спросил Хан Сень, когда мужчина к нему приблизился. «Ты человек? Ха-ха, это не важно, но я точно не человек». Мужчина снова улыбнулся. Его улыбка выглядела еще более жуткой. «Если ты не человек, то кто ты?» – спросил Хан Сень. «Кто я? Ха-ха-ха, ты спрашиваешь меня, кто я? Ха-ха». Смех мужчины был ужасным. Продолжая впитывать кровь, он становился все более и более здоровым. Даже его седые волосы постепенно начали чернеть. Теперь, если не смотреть в черные глаза, то можно было подумать, что он обычный человек. Хан Сень подумал о том, что мужчина был довольно симпатичным, хотя от него исходило что-то зловещее. «Разве я сказал что-то смешное?» – холодно спросил Хан Сень. «Как преданный Кровавому Легиону, ты хочешь сказать, что не узнал сына судьбы? С каких пор Кровавый Легион настолько пал?» Мужчина перестал улыбаться и заговорил более серьезным тоном. «Ты из Кровавого Легиона?» Хан Сень был шокирован. «Если этот человек был из Кровавого Легиона, то неужели и его зеро к нему принадлежало?» Немного подумав, парень пришел к выводу, что она действительно могла иметь какое-то отношение к Кровавому Легиону. Если бы это было не так, то Зеро не стала бы делать такую татуировку. К тому же, этот мужчина появился после того, как она забралась внутрь дерева. «Ты набожный член Кровавого Легиона, разве нет? Но ты говоришь, что не знаешь меня. Раз ты не знаешь, то это даже хорошо. Я приму тебя в качестве жертвы». Сказав это, он вытянул руку и попытался схватить Хан Сеня за шею. Острые ногти почти уже поцарапали кожу парня, но он успел вовремя увернуться. Странный человек выказал удивление и спросил: «Небесный Го, если ты член Кровавого Легиона, то как ты смог его узнать? Перестань так говорить. Я не член Кровавого Легиона и не имею ничего общего ни с ними, ни с тобой. Но скажи, если ты к ним принадлежишь, то почему ты был в гробу?» Хан Сень нахмурился. Он хотел узнать как можно больше, прежде чем ситуация станет ужасной. «Ха-ха, ты решил, что сможешь скрыть от меня свою преданность, сказав, что не имеешь с нами ничего общего. Мальчик, ты пахнешь, как член Кровавого Легиона, и от этого запаха ты никогда не сможешь избавиться. Ты принадлежишь Кровавому Легиону, и только ценой своей крови ты сможешь уйти из него. Отдай мне свою кровь». Сын судьбы двинулся вперед. Он был очень быстрым и устремился к Хан Сеню. «Дзинь». Парень быстро призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и попытался остановить приближающегося человека. Когда его ногти ударились об оружие, послышался лязг металла. Сила удара оказалась очень большой, и Хан Сень был вынужден отступить. Похоже, что этот мужчина был не слабее суперсуществ. Однако сын судьба был удивлен. Он начал говорить сам с собой. «Интересно, сколько же я спал? Теперь люди могут противостоять суперсуществам, они могут получить суперочки гена и души суперсуществ, хм, но так даже лучше. Твоя кровь будет еще более вкусной». На губах сына судьбы появилась дикая, голодная улыбка. С жадностью он облизал губы своим кроваво-красным языком. Глава 873. Реликвия Кровавого Легиона. Дзинь, дзинь, дзинь. Сын судьбы был невероятно быстрым. Он атаковал Хан Сеня со всех сторон. Хотя парню удавалось заблокировать каждый удар, но он понимал, что мужчина использует только кулаки. Его сила была не ниже, чем у среднего суперсущества. Хан Сень начал использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы лучше увидеть жизненную силу своего врага. Однако он увидел, что его энергия находилась в беспорядке, а силу он использовал из той крови, что смог поглотить. Даже с аурой от сутры Дун Сюань, Хан Сень не смог бы сымитировать его способности. «Неплохо. Тебе удается блокировать все мои атаки, а это значит, что твоя кровь будет подобна нектару. Мальчик, я уже не могу дождаться, когда сделаю первый глоток». При взгляде на Хан Сеня на лице сына судьбы отразилась жадность и жажда. Когда он снова облизал губы, то парень заметил, что у этого чудовищного существа раздвоенный язык. Движения сына судьбы выглядели странными. Теперь он был не совсем похож на человека, так как его голова поворачивалась на 180 градусов. ПСС. Ноготь смог ранить шею Хан Сеня. Сын судьбы с жадностью приложил свой окровавленный палец к губам. Улыбнувшись, он сказал: «Это слишком вкусно». Теперь Хан Сень не понимал его улыбку. Но юноша подумал только об одном, что перед ним был голодный волк, который нашел себе добычу. Бум! Сын судьбы, рассекая воздух, направил свои когти к сердцу Хан Сеня. Благодаря сутре Дун Сюань, парню удалось увернуться. Затем он спросил у своего врага: «Можешь сказать, почему ты считаешь, что я принадлежу к Кровавому Легиону? Я говорил правду, что не имею к нему никакого отношения». «Ха-ха, ты не мог говорить правду, так как от тебя исходит определенный запах. Он очень четкий, сын судьбы стал похож на демона. Он выполнял такие акробатические трюки, которые не смог бы повторить ни один человек, а руки сына судьбы постоянно пытались схватить парня за шею. Хан Сень уклонялся от каждой его атаки. Затем парень быстро достал кулон с изображением кошки с 9 жизнями и спросил: «Это из-за нее от меня исходит такой запах?» Когда сын судьбы увидел кулон, то сразу замер. Его черные глаза пристально смотрели на него, а затем его тело начало дрожать. «Реликвия? Ха-ха-ха. Кровавый король следит за мной и подводит к открытию». В его голосе были слышны и радость, и горе. Это было жутко. Посмотрев на его лицо, Хан Сень понял, что он хотел сказать. Реликвия, в которой он нуждался, все время была на шее Хан Сеня. «Почему у моего прадеда была реликвия Кровавого Легиона?» Хан Сень понял, откуда появился этот кулон, но теперь он еще больше запутался. Парень хотел еще кое-что спросить, Однако сын судьбы совершенно обезумел и начал атаковать, пытаясь забрать кулон у Хан Сеня. «Эта реликвия принадлежит кровавому легиону, что она делает? И почему ты оказался здесь?» Хан Сень продолжал уклоняться и задавать вопросы. Он очень надеялся, что эта встреча поможет ему найти ответы хотя бы на некоторые вопросы. Но сын судьбы игнорировал вопросы молодого человека, а судя по глазам, он был полностью сконцентрирован только на кулоне. Все тело этого странного существа начало краснеть от волнения и становилось понятно, что его сила начинает увеличиваться. Хан Сень видел, что его кровь становится горячей и увеличивает силу своего хозяина. Его желание заполучить кулон сводило сына судьбы с ума, он был похож на дьявола, восставшего из ада. Чудовище с большей яростью размахивало когтями, и ему удалось оставить порезы на лице парня. Сын судьбы облизывал каждую капельку крови, которую ему удавалось достать. «Ответь на мои вопросы», — холодно сказал Хан Сень. Теперь он понимал, насколько сильным был его враг. Однако юноше было все равно. Он очень хотел получить ответы на свои вопросы, и его переполняла решительность. Несмотря ни на что, он не собирался останавливаться. «Твоя судьба – стать моей жертвой. Тебе не обязательно знать еще что-то. Мальчик, просто успокойся». Глаза сына судьбы переполняла жадность, а его лицо исказилось от желания убить. Хан Сень перестал уклоняться от его атак и взмахнул своим кулаком, направив атаку на сына судьбы. Бам! Во врага полетела мощная молния, сопровождаемая оглушительным ударом грома. Но звуковой громовой удар не мог повлиять на энергетические потоки мужчины, так как они и так находились в полном беспорядке. Однако сила грома смогла частично парализовать его и значительно замедлила его движение. Рар! Тело Хан Сеня увеличилось, и он превратился в серебряную трехметровую обезьяну. Мощной лапой он схватил сына судьбы за голову и поднял его в воздух. Бам! Бам! Хан Сень, продолжая сжимать голову врага, начал вбивать его тело в землю. Он множество раз атаковал сына судьбы таким способом, а когда остановился, то в земле была глубокая яма в форме тела противника. В конце, парень ударил его в голову. Бум! От такого сильного удара яма стала еще глубже. Череп мужчины был раздроблен, а все тело искалечено. Хан Сень опять его поднял и ударил в нос, который тут же превратился в желе. Затем его тело, подобно пушечному ядру, полетело по воздуху. Мужчина сломал множество деревьев, прежде чем полностью остановился. «Сын судьбы, может, теперь ты ответишь на мои вопросы?» Хан Сень стоял перед избитым противником, у которого все тело было изуродовано, и выглядел он ужасно. Теперь у сына судьбы уже не было того жаждущего взгляда, с которым он атаковал парня. «Невозможно, невозможно. Люди во втором святилище Бога не могут обладать такой силой». Лицо сына судьбы было сильно травмировано, но он не был мертв и все еще мог говорить. Однако его тело было еще сильнее повреждено, и мужчина не мог даже пошевелиться. Шокированно сын судьбы смотрел на Хан Сеня. «Позволь еще кое о чем тебя спросить. В кровавом легионе был человек по имени Хан Цзинчжи». Хан Сень взглянул на сына судьбы, который все еще был поражен. Казалось, что он собирался что-то сказать, но внезапно, он будто увидел что-то ужасное. Его зрачки сильно сузились. «Невозможно, невозможно». Было похоже, что сын судьбы увидел какого-то призрака, и после этого все его тело начало сильно дрожать. Затем, ничего больше не произошло. Мужчина замер и рухнул на землю. Глава 874. Кроваво-костяной нож. Хан Сень взглянул в том направлении, куда смотрел сын судьбы. Там была Зеро. Она выбралась из дерева короля и шла к ним. Зеро уже была в облике обычного человека, а в ее руках был красный нож. Нож был примерно фут длиной и казался полностью красным. Он выглядел как часть скелета, а из-за своего цвета, казалось, являлся костью, пропитанной кровью. Хан Сень нахмурился, так как не мог понять, почему сын судьбы так отреагировал на появление Зеро. «Невозможно, невозможно!» Мужчина кричал как сумасшедший, он явно был в ужасе. Хан Сень взглянул на него, собираясь приказать ему заткнуться, но как только он открыл рот, то заметил красную вспышку. Сосредоточив зрение, он увидел, что в сердце сына судьбы торчал красный нож. Мужчина дернулся. Вся кровь из его тела начала стекаться к сердцу, формируя большой сгусток. Затем его кожа начала морщиться и высыхать. Вскоре он превратился в труп скелет и стал похож на остальных людей, которые недавно умерли на поляне. Хан Сень приподнял брови. Он не знал, где Зеро достала такой нож, и не мог понять, почему она без каких-либо видимых причин убила сына судьбы. Зеро подошла к мужчине и вытащила кроваво-костяной нож из его сердца. «Почему ты это сделала? Ты же его убила!» Нахмурившись, сказал Хан Сень. «Он это заслужил», — ответила Зеро. «Заслужил он или нет, это не имеет значения. Я спросил тебя, почему ты его убила, и все еще жду ответа», — сказал Хан Сень. Зеро посмотрела на Хан Сеня, но ничего не ответила. Она смотрела на парня так, как обычно это делала. Молодой человек взглянул на нож, а затем спросил, «Где ты его взяла?» «Он был внутри дерева», — ответила девушка. «Ты пробила дыру в стволе дерева только для того, чтобы достать этот нож?» Хан Сень был удивлен и хотел, чтобы девушка подтвердила его слова. Зеро кивнула. «Но как ты узнала, что этот кроваво-костяной нож был внутри дерева?» — спросил парень. Зеро еще никогда не была в этом месте, которое находилось во втором святилище бога, тогда откуда она узнала, что нож находится именно там? «Он сам меня позвал», — Зеро взмахнула ножом. Юноша вытянул руку, пытаясь забрать у нее оружие, и сказал, «Позволь я взгляну на него». Однако Зеро быстро убрала руку и ответила, «Не прикасайся к нему». «Почему?» Хан Сень нахмурился. Он видел, что Зеро ведет себя очень странно. «Ты умрешь», — ответила Зеро. Парень замер. Он не мог понять, что именно хотела сказать Зеро. «Он умрет, если коснется ножа, или девушка его убьет, если Хан Сень попробует его взять». Взглянув в глаза Зеро, Хан Сень задумался над ее словами. Но все же он склонялся к первому предположению, так как не мог поверить, что девушка может просто так его убить. Парень не стал больше задавать никаких вопросов. Вместо этого он сосредоточился на трупе сына судьбы. Парень начал обыскивать его карманы, надеясь найти что-нибудь полезное. На сыне судьбы было мало одежды, а та, что еще оставалась, была разодрана в клочья. А после того, как его тело высохло, то казалось, что на сыне судьбы были лишь полоски ткань, поэтому там было сложно что-то найти. Однако, взглянув на спину мужчины, Хан Сень оказался в шоке. Огромная татуировка кошки с 9 жизнями полностью исчезла. Парень тщательно рассмотрел его кожу, но не смог найти даже намека на то, что там была татуировка, которую он отчетливо раньше видел. «Ты знаешь, кто это?» – спросил Хан Сень, взглянув на Зеро. В ответ она покачала головой. Парень решил, что девушка ничего не знает, поэтому не стал дальше расспрашивать. Он вернулся к гробу, в котором был сын судьбы. Похоже, что гроб был сделан из темных деревьев, которые росли в этом лесу, но больше в нем не было ничего примечательного. Гроб был совершенно пустым. Так как Хан Сень ничего не нашел внутри, то он вспомнил о дереве короле. Теперь оно не истощало жизненную силу парня, и он смог спокойно подойти к дереву. Юноша подошел к дыре, которую пробила Зеро, и заглянув внутрь, ему стало жутко. Казалось, что там бесконечная пропасть, куда не может проникнуть ни один луч света. Оглянувшись назад, он увидел Зеро, которая, как обычно, следовала за ним. Сжав зубы, Хан Сень забрался внутрь. Внутри ствола было много места, но оно не выглядело особенным. Парень не нашел там ничего полезного для себя. Странно, Хан Сень снова взглянул на Зеро. Ему очень хотелось задать ей еще много вопросов, но он понимал, что девушка не станет на них отвечать. Хан Сень снова ничего не нашел и решил призвать Золотого Льва, чтобы попытаться отыскать Лю Фан и Ван Цзяньгана. Найдя их, они все еще выглядели шокированно, но были целыми и невредимыми. Похоже, что в этом лесу больше не действовало проклятие. Они решили попытаться выбраться из этого места. Деревья и жуки не изменились, но больше ничто не препятствовало их выходу. Довольно скоро они нашли границу леса. Как оказалось, он был всего несколько сотен миль в ширину. Лю Фан и Ван Цзяньган по-настоящему ощутили радость только после того, как полностью выбрались из леса. Они считали себя счастливчиками, так как им удалось долго прожить в лесу и избежать неприятностей, которые возникли после появления Хан Сеня. Однако глубоко в сознании парня засело неприятное ощущение после такого испытания. Спустя какое-то время, Хан Сень заметил, что кроваво-костный нож куда-то исчез из рук Зеро. Но он не знал, куда девушка могла его спрятать. «Если мой кулон с изображением кошки с 9 жизнями, реликвия кровавого легиона, то я смогу начать практиковать кровавый пульс», — подумав об этом, Хан Сень испытал волнение. Хотя он уже изучал сутру Дун Сюань, и чем дальше, тем она становилась лучше, но он подумал о том, что если начнет практиковать сутру кровавого пульса, то это может принести большую пользу, когда у него появится ребенок. Держа в руке свой кулон, Парень начал практиковать сутру кровавого пульса. Только спустя полмесяца он смог ощутить себя новичком. Похоже, что пройдет очень много времени до того, как парень сможет с ее помощью взломать первый генный блок. Продолжив путешествие к убежищу синего кристалла, Хан Сень часто практиковал новую сутру. Спустя 6 дней он обнаружил суперсущество второго поколения недалеко от берега реки. Хан Сень вместе с серебряной лисицей быстро его убили. Так как последнее время парню очень нравилось разбивать черепа, то он снова преобразовался в серебряную обезьяну и нанес сокрушительный удар. Убито суперсущество прибрежный змей. Душа существа не получена. Плоть существа съедобна, также вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена. Хан Сень поглотил жизненную сущность змея и получил 6 суперочков гена. До максимального количества ему еще не хватало 2 очков. Плоть существа парень разделил между серебряной лисицей и феей. Очень скоро я перейду в третье святилище бога. Надеюсь, удача и дальше будет мне сопутствовать. Хан Сень был немного взволнован, ведь на его лбу до сих пор был маленький символ лотоса. Парень отправился в ближайшее человеческое убежище, чтобы пополнить свои запасы и попробовать узнать, где поблизости можно найти суперсущество. Хан Сень услышал странную историю и решил проверить ее правдивость. Он узнал, что в одну гору днем и ночью била молния. Если там находилось суперсущество, то, скорее всего, оно использовало силу грома. А если так, то его убийство принесет большую пользу серебряной лисице. Глава 875. Громовая гора. Хан Сень решил отправиться на Громовую гору, но перед уходом узнал, что кое-кто его ищет. «Мистер Хан, мы из Ангел Гения. Мы хотели бы попросить, чтобы вы помогли нам убить суперсущество. Если у вас есть время, то мы будем рады обсудить условия такого сотрудничества». Чжао Сюэбинь был одним из менеджеров Ангел Гения, и, говоря это, он приветливо улыбался. «Семья Чжао вообще потеряла совесть. То они хотели меня убить, теперь просит о помощи». Хан Сень про себя рассмеялся, однако ответил совсем по-другому.